Однажды в Храмкале пришел Садху, опьяненный Господом. Его по ошибке не накормили, и хотя Садху был голоден, он не стал просить еду. Увидев, как собака у стены ест выброшенные кем-то остатки пищи, он сел рядом с ней и, обняв животное, сказал: «Брат, почему ты не поделился со мной? Ешь один». И начал есть вместе с собакой. Позавтракав в этом странном обществе, Садху вошел в Храмкали и начал молиться с таким благоговением и так горячо, что атмосфера храма буквально наэлектролизовалась в результате воздействия на нее мощнейшего потенциала. Окончив молиться, Садху покинул храм. Я попросил своего племянника Хридая последовать за ним и позднее рассказать мне обо всем произошедшем. Хридай шел за подвижником в течение какого-то времени, но вскоре Садху остановился и спросил его: «Почему ты идешь за мной?» «Почтенный, дайте мне духовное наставление», – попросил Хридай. Садху сказал: «Когда ты не будешь видеть разницы между водой этой сточной канавы и водой священной Ганги, между нежнейшими звуками флейты и грубым шумом толпы, то вскоре ты достигнешь просветления». После этого он повернулся и быстрой походкой пошел прочь. Услышав от Хридая этот рассказ, я сказал: «Этот человек осознал свою истинную природу. Ситхи, люди, достигшие духовного совершенства, бродящие по Индии, иногда выглядят как простодушные дети, привидения или сумасшедшие. Поистине, они скрываются под самыми разными обличьями». Это была притча Рамакришны. Меня зовут Сваварижик, я студент группы Шакти 23, изучаю йогу в Москве в Международном открытом йога-университете. Вся информация на сайте openyogaclass.com, там бесплатные интернет-йога-курсы, платное углубленное изучение йоги с возможностью преподавателя на русском и английском языке.